Глава 5. Вера в видение. Эпиграф. Ваш взгляд станет ясным лишь тогда, когда вы сможете заглянуть в свое сердце. Тот, кто смотрит наружу, видит лишь сны. Тот, кто заглядывает в себя, пробуждается. Карл Юнг. Меня постоянно спрашивают, как снять хороший фильм? Что на самом деле происходит за кадром? Обычно людей интересуют пикантные подробности вечеринок и жизни звезд, поэтому я никогда не знаю, что отвечать. На самом деле, очень часто в кинобизнесе намного меньше гламура, чем кажется. Под глянцем может скрываться невероятная путаница и трудности в реализации проекта. Моя работа как кино- и телепродюсера заключается в том, чтобы развить креативную идею от ее возникновения до воплощения на экране. Продюсер — все равно, что предприниматель, который каждый раз начинает с нуля. Гарантий никаких нет, зато препятствий уйма. Это крайне рискованный бизнес. Для каждого нового проекта нужно подготовить убедительный кейс, который покажется привлекательным всем — от спонсоров до актеров и аудитории, людям с разными взглядами, со своими заботами и идеями. Стоит ли говорить, что для этого приходится проводить немало переговоров? С учетом всего сказанного, я выявил для себя два ключевых момента, необходимых для успеха. Четкое видение проекта, в которое я сам верю, и способность устанавливать крепкие связи с другими. Идея фильма или телешоу может возникнуть когда и где угодно. Иногда это какая-то личная тема, иногда универсальная, общечеловеческая. Два моих первых фильма «Всплеск» и «Ночная смена» стали для меня своего рода терапией. В то время я был одиноким парнем лет 20 с небольшим и пытался разобраться в своей жизни. Тщетные поиски настоящей любви вдохновили меня на «Всплеск» — романтическую комедию о мужчине, влюбленном в русалку. Идея «Ночной смены» родилась из моих размышлений о своей удивительной способности получить практически любую работу и тут же ее потерять. Я задумался, какую работу я могу назвать такой, что хуже и не придумаешь? И я нашел жуткий и уморительно смешной ответ. Работник ночной смены в морге. Какой бы ни была идея, важно в самом начале задать себе несколько вопросов. В чем суть истории? Ее концепция, персонаж, тема, миссия, глубокий личный подтекст. Какие мысли и чувства она должна вызвать у зрителя? Чем она должна его зацепить? Но, пожалуй, самые важные вопросы — это почему она вообще родилась и какое значение имеет лично для меня. В «Играх разума» рассказана история Джона Нэша, шизофреника, который получил Нобелевскую премию по экономике. Я создал этот фильм, чтобы развеять предвзятое отношение общества к людям с психическими расстройствами и вообще с любыми физическими недостатками. Эта миссия имела для меня огромное значение. Мой сын Райли, которому сейчас 32 года, страдает аутизмом. Еще когда он учился в начальной школе, я как-то раз увидел, как дети спрятали его под нос с обедом, пока он ходил за напитком. Райли вернулся к столу и выглядел абсолютно растерянным. Все вокруг смеялись. У меня сердце разрывалось, хотелось хоть как-то ему помочь. Поэтому я с таким рвением взялся за историю, которая сможет расшевелить в людях сочувствие и сострадание к другим, не таким, как все. Автор Саймон Синек, которому принадлежит одно из самых популярных выступлений на конференциях TED, говорит: «Люди покупают не то, что ты делаешь, а то, почему ты это делаешь. Ведь то, что ты делаешь, просто показывает, во что ты веришь». Создание фильма или телешоу не является чьей-то личной задачей. Это требует поддержки студии, финансистов и целой группы преданных своему делу людей — писателей, режиссеров, актеров, продюсеров, которые работают сообща. Если я не уверен в своем видении проекта или не могу его четко сформулировать, то можно ли ожидать, что в него поверит кто-то другой? Как при таком раскладе привлечь к проекту самых талантливых и интересных людей? Иногда мне попадается сценарий или книга, сюжет и герои которых вызывают у меня интерес, но смысл истории и цель ее создания или непонятны, или не кажутся убедительными. В таком случае я либо пытаюсь разобраться, что хотел сказать автор, либо работаю вместе с ним над текстом, пока не обрету видение проекта. Если я не верю, то не хочу продолжать работу, так как знаю, никто не поверит. Команда просто выполнит определенный порядок действий, чтобы создать фильм, и результат получится дрянным, Такие фильмы мы все видели. Конечно же, это только половина дела. Найти людей, которые разделят мое видение, и убедить их участвовать в проекте. Я не смог бы добиться ни того, ни другого без доверия, не говоря уж о том, чтобы сделать успешный фильм. Люди должны поверить, что я искренен с ними и по-настоящему верю в проект. Они должны быть уверены, что я выполню свою часть сделки, а я, что они выполнят свою. Нам нужна возможность собраться вместе, посмотреть друг другу в глаза и понять. Мы вместе. И мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы довести работу до конца. От способности построить доверительные отношения зависит не только то, создадите вы фильм или загубите его. Это касается практически любой идеи, которую вы хотите воплотить в жизнь. Одним из ярчайших тому подтверждений в моей жизни является история создания фильма «Гангстер». Ник Пиледжи попал в поле моего зрения еще в начале 1990-х. Он был женат на ныне покойной Норе Эфрон. Они жили в Нью-Йорке и имели широкую известность. Нора была суперзвездным сценаристом, затем стал режиссером. Ник, популярный журналист, специализировался на криминальной хронике. Тогда он только что написал сценарий для фильма «Славные парни», основанный на его научно-популярном романе «Умник», и собирался взяться за сценарий к фильму «Казино», тоже по собственной одноименной книге. Меня восхищала осведомленность Ника о преступлениях 20 века и его умение поддерживать связь с боссами мафии и представителями преступного мира. Каким-то неведомым образом он, ко всему прочему, еще и журналист, вошел в такое доверие, что заслужил право входа в этот закрытый мир. Поэтому я, конечно же, пригласил его на познавательную беседу. Он согласился и предложил поужинать в Раос, итальянском ресторане в Гарлеме, знаменитом тем, что в него почти невозможно попасть. С момента открытия в 1896 году Раос занимает угол 114-й Восточный и Плезент-Авеню. Но только в 1970-е годы, когда у руля встал Фрэнк Пеллегрино, ресторан превратился в настоящую нью-йоркскую достопримечательность. Мими Шератон написала блестящий обзор о нем в The New York Times, и спрос на столик в раз взлетел до небес. Заведение на 10 столов, фактически на 4 стола и 6 небольших столиков, не могло вместить всех желающих. Чтобы справиться со свалившейся на ресторан славой, Фрэнк придумал оригинальную идею. Своего рода таймшер. Он выделил каждому из клиентов свой столик и свой вечер. Кому раз в неделю, кому раз в месяц. Первые 85 постоянных клиентов фактически владели своими столиками весь вечер. Даже если они быстро заканчивали с ужином, никто больше столик не занимал. В случае смерти владельца его семья получала стол в наследство. В результате поужинать в этом нью-йоркском заведении стало почти невозможно. Даже таким людям, как Селин Дион, Билл Клинтон, Хэнк Аарон и даже Джон Готти, удалось попасть сюда на ужин только по приглашению своих людей. Когда я вошел в Раос, мне показалось, что я попал на съемочную площадку «Крестного отца». Стены с портретами Синатры и Фрэнки Валли были украшены рождественскими гирляндами, которые, видимо, не снимали весь год. Внутри было удивительно светло. У стены стоял музыкальный автомат, а за барной стойкой, дубовый, в темных пятнах, отделанный красным кожзаменителем, хозяйничал Никки Жилет, получивший это прозвище из-за слухов о его коллекции жилетов, число которых якобы перевалило за 1000 штук. Далекий от роскоши, Раас скорее был уютным пережитком прошлого, о чем свидетельствовала вешалка для пальто возле мужской уборной. Здесь все как будто были знакомы друг с другом, и каждый точно знал, что будет заказывать. В Раас вам не дадут меню, если вы не попросите, а просить казалось неуместным. Я понятия не имел, чего ожидать от Ника и что он из себя представляет. Но ощущение исключительности этого места и его непринужденная атмосфера, казалось, располагали к установлению настоящей связи. Я был рад, что для встречи Ник выбрал именно это место. И вот он появился. В темной рубашке и пиджаке. Высокий, под 1,80 м, с залысинами, в больших круглых очках в черепаховой оправе. Мощь его интеллекта, спокойная располагающая манера общения были невероятно притягательны. Этот парень мне сразу понравился. Мы сели за столик, и разговор завязался сам собой. Оказалось, каждого из нас живо интересовало, чем занимается и живет другой. Мне не терпелось узнать о работе Ника и расспросить его о мире криминала, с которым он был так хорошо знаком. Он чувствовал мой неподдельный интерес, потому как я слушал и задавал вопросы, которые заставляли его задуматься. Мои рассказы о жизни Голливуда он слушал очень живо и в ответ делился своими занимательными историями. Лидеры криминальной среды, личности со сложными характерами, возбуждали наше любопытство не меньше, чем противостоявшие им силовики. Глубоко очарованный, я легко мог понять, почему гангстеры открывались Нику. Даже в те редкие моменты, когда он повышал голос, чтобы подчеркнуть кульминацию истории, он не вызывал страха. Он говорил открыто и поддерживал зрительный контакт. Теплота его взгляда завораживала, но вместе с тем не позволяла проникнуть вглубь его души, дальше определенной черты. И это было объяснимо. Ник говорил о преступлениях и о мафии, о вещах строго конфиденциальных. У меня возникло чувство, что эта встреча — своего рода испытание. Он будто оценивал, насколько далеко может зайти, сколько может сказать, стоит ли ему продолжить разговор или лучше, извинившись, удалиться. Я интуитивно понимал, что он выстроил четко очерченные границы, и я уважал их. Весь вечер, переходя от непринужденного и веселого разговора к серьезному и вдумчивому, мы параллельно прощупывали друг друга. Я чувствовал к нему такое доверие, которое не могу даже описать словами. Мне стало ясно, почему с того самого момента, когда Ник вошел в РААС, казалось, что каждый в ресторане симпатизирует ему. Обменявшись на прощание сердечными словами и рукопожатиями, мы с Ником договорились оставаться на связи. Я был уверен, что это не станет одним из тех случаев, когда из вежливости говорят «ну, ты звони» и пропадают. За домашним итальянским ужином и бутылочкой кьянти мы создали связь, которая, по моему опыту, обычно формируется годами. Мы оба искренне наслаждались общением друг с другом. Я знал, что мы еще увидимся. С тех пор, раз в год, а то и чаще, мы с Ником встречались за чашечкой кофе. Как-то раз, лет через 10 после ужина в РААС, Ник позвонил мне и сказал, что нашел историю, из которой, по его мнению, выйдет отличный фильм. Он прочитал в журнале «Нью-Йорк» статью Марка Джейкобсона «Возвращение ловкача», в которой рассказывалось о Фрэнке Лукасе, самом влиятельном в Америке торговце героином и гангстере 1970-х. Фрэнк вырос в сельской местности в Северной Каролине. Переехав в Нью-Йорк, он нашел быстрый способ заработать. Стал грабить бары и ювелирные лавки. С каждым следующим преступлением он становился все смелее и наглее. Он быстро понял, что деньги на улицах города делаются именно путем торговли наркотиками. Фрэнк пошел против итальянской и черной мафии. Чтобы помешать их операциям с героином, он решил направиться прямиком к его источнику — маковым полям Юго-Восточной Азии. Это был шаг одновременно возмутительный и рискованный. Фрэнк вылетел в дельту Меконга во время войны во Вьетнаме и проделал путь через джунгли, чтобы встретиться с Луэччи Рубиватом. Рубиват, известный как 007, был легендарным китайским наркобароном, который контролировал поток героина в Золотом треугольнике, охватывающем Таиланд, Бирму и Лаос. Фрэнк заключил с ним сделку, гарантировавшую прямые поставки героина в США, минуя посредников. Он в одиночку усовершенствовал торговлю героином и в конце концов стал главой крупнейшей наркоимперии в Америке. По крайней мере, на какое-то время. В конце концов, Фрэнка арестовали. Он провел 15 лет в тюрьме, а затем дал показания, в результате которых было произведено более 100 арестов, в основном в полицейском управлении Нью-Йорка. Прочитав статью, Ник почувствовал живой интерес к истории Фрэнка. Он получил разрешение посетить его в тюрьме. «Я знаю, что этот парень занимался наркотиками», сказал мне Ник. «Но есть в нем какой-то шарм. Мы с ним сблизились, и когда он вышел из тюрьмы, я сказал ему: Фрэнк, ты настоящая легенда. Он уже полностью доверял мне, а я ему. На тот момент мы еще толком ничего не заработали, а ему нужны были деньги, чтобы оплатить учебу ребенка в католической школе. 10 тысяч долларов. И я выписал ему чек на 10 тысяч. Моя жена Нора сказала тогда: ты что, с ума сошел? Я сразу же попросил Ника устроить мне встречу с Фрэнком. Всего несколько дней спустя В моем офисе в Лос-Анджелесе за длинным блестящим столом в переговорной сидел один из самых отъявленных гангстеров в истории Америки. Было сразу видно, что он — босс. Его внушительный вид и харизма не позволяли усомниться в его удивительной жизненной истории. Признаюсь, встреча с наркобароном и криминальным гением, не говоря уже о попытке поработать с ним, стоила мне нервов. Фрэнк провел немало времени в тюрьме, последний раз отсидел 7 лет за незаконный оборот героина. Он ни разу не попадал за решетку за какие-либо насильственные преступления. Однако, как минимум однажды, сознался в совершении хладнокровного убийства, хотя позже и отказался от своего признания. Но мое любопытство было сильнее любых опасений. Желание узнать о Фрэнке побольше было непреодолимым. И чтобы понять, что он из себя представляет, мне предстояло слой за слоем докапываться до сути. Каков он настоящий? Не окажется ли его история на поверку банальной? Можно ли положить ее в основу фильма? Есть ли в его истории искупление? Когда они оба сели за стол, Фрэнк посмотрел мне прямо в глаза. Я ответил ему открытым, внимательным взглядом, и он начал рассказ. В какой-то момент я наклонился вперед и задал прямой вопрос. Убивал ли он когда-нибудь? Фрэнк, хоть и не ответил утвердительно, выдал ужасающе подробное описание событий, включая случаи шокирующего насилия. И в то же время он рассказывал мне, как глубоко привязан к матери и предан семье. Было ясно, что этот человек рассказывает мне историю своего выживания. Историю полуграмотного темнокожего мужчины, который смог не только выстоять, но и стать успешным перед лицом бедности и жестокости. И эта история была куда шире, чем просто жизнь Фрэнка во всех ее подробностях. В ее основе лежала американская мечта и человеческая находчивость. Я знал, нужно сделать фильм. Без вопросов, без размышлений. Я купил эту историю прямо там, в переговорной. Нам с Фрэнком предстояло обсудить условия соглашения. Естественно, он хотел много денег. Учитывая, кем он был, возможно, он готов был надавить на нас, чтобы получить как можно больше. Я многозначительно посмотрел ему в глаза и прямо сказал. «Послушайте, у меня очень хороший послужной список. Если вы поверите в меня и в то, что фильм будет снят, это станет для вас выгодным источником дохода. Сейчас вы получите платеж по опциону, затем выкупной платеж, а потом бонусы по результатам». Фрэнк подписал с нами договор и в итоге получил все до цента. Ник, которому сейчас 85, недавно вспоминал о той судьбоносной встрече, когда мы трое договорились пойти этой длинной дорогой и вместе взялись за работу. «Я никогда не сомневался в тебе, Брайан. Никогда. Ты человек, по-настоящему преданный проекту. Я не знаю, какое решение принял бы Фрэнк, но когда ты взял на себя обязательства, он поверил нам. Я ведь сразу сказал ему, мы сделаем из этого фильм». Ник понимал, что в Голливуде заключение сделки не всегда означает, что фильм действительно будет снят. Но благодаря тому первому вечеру в РААС он хорошо узнал меня. Он верил в меня, а я в него. И раз он загорелся этой историей, значит, должно было выйти хорошо. А если на чистоту, то намного, намного лучше, чем просто хорошо. Но тогда я не предполагал, что берусь за один из самых сложных проектов в своей карьере. Теперь, заручившись поддержкой Фрэнка, я должен был заполучить лучшего сценариста в мире. Мы с Ником были убеждены, что это Стив Зелиан, обладатель Оскара за сценарий к списку Шиндлера и автор многих других блистательных сценариев. Стив был дружен с Ником, поэтому я смог выйти на него и убедить его прочитать статью о Ловкаче. Он клюнул не сразу. Чтобы по-настоящему разглядеть эту историю, ему понадобилось полгода. И еще 3 года я без конца названивал ему, объясняя свое видение проекта и посылал материалы исследований, чтобы он решился. И он, наконец, согласился и тут же полностью погрузился в проект. Чтобы Стив смог написать достоверный и захватывающий сценарий, его нужно было познакомить с Фрэнком. Фрэнк, почти никого не подпускавший к себе, доверял Нику. Поэтому я подрядил Ника стать связующим звеном между писателем и героем повествования. Наконец, ему удалось помочь ему установить контакт, и Фрэнк приоткрыл для Стива завесу тайны, дав ему уникальное понимание динамики темного гангстерского подполья. Со своей стороны, Стив, не без помощи Ника, написал потрясающий сценарий, который превзошел все наши ожидания. Каждое его слово было гениальным, а все идеи поразительно оригинальными и тонкими. Теперь нам нужен был режиссер. И я начал с самой вершины, с Ридли Скотта. Человека, который снял «Чужого», «Бегущего по лезвию» и «Гладиатора». Он согласился прочитать сценарий, потому что был хорошо знаком с его автором, Стивом Зеллианом. Но меня ждал прямой отказ. Ридли сказал, что ему нравится эпоха, которой повествует фильм, но снимать его он не будет. Затем я обращался еще к нескольким режиссерам, но ни один из них толком не мог представить себе будущий фильм. Мы продолжили дорабатывать сценарий, и спустя почти год я снова обратился к Ридли. Он снова сказал «нет». Тогда я сдался и нанял другого режиссера. Следующей моей задачей было убедить Стива урезать сценарий. Его полная версия занимала 170 страниц, а это на 50 страниц больше максимума. Все, что свыше 120 страниц, слишком дорого в производстве. Снятый по первоначальному сценарию фильм обошелся бы в 150 миллионов долларов. В начале 2000-х это была заоблачная сумма. Стив, однако, был уверен, что ничего сокращать не нужно. Скрестив пальцы, я отнес раздутый сценарий на студию. Там ответили «ни за что». Производство фильма оказалось под большим вопросом. Но если я верю в проект, я полностью отдаюсь ему. Несмотря ни на какие препоны, будь то время, средства, масштаб задачи или ее актуальность, мне нужно довести начатое до конца. Другими словами, полюбившийся мне сценарий надо было претворить в фильм, в успех которого я верил, не выходя при этом за рамки одобренного студии бюджета. После того, как я перебрал все варианты, мне осталось только одно — уволить величайшего и опытнейшего сценариста в современной истории кино. Я вынужден был попрощаться со Стивом. Он был раздосадован, что неудивительно, и я думал, этот мост сожжен для меня навсегда. Я нашел писателя Терри Джорджа, который мог стать и режиссером картины. Он сократил сценарий до 110 страниц, и Universal Pictures, подотчетная своим владельцам General Electric, наконец дала добро. Они выделили на съемки 80 миллионов долларов, чуть более половины предыдущей сметы. Однако ради снижения стоимости производства фильма нам поставили условия — отказаться от съемок сцен в Юго-Восточной Азии, что для меня означало крах проекта. Поездка Фрэнка в дельту Меконга имела огромное значение. То, что он с таким бесстрашием погрузился в опасную обстановку на совершенно незнакомой ему земле, было самым весомым доказательством его воли, упорства, находчивости и безрассудства. Этот эпизод был ключевым для придания достоверности всей истории. Я не смог бы, глядя в глаза Нику Пиледжи, сказать «Да, думаю, фильм будет отличный», если бы этот фрагмент жизни Фрэнка был выброшен из сценария. Ник доверял мне в реализации видения, которое мы разделяли, и я не мог обмануть его доверие. Итак, я принял сложное решение вернуться в исходную точку. Я сказал студии, что не могу снять фильм без поездки в Азию. Мне нужно было вернуть Стива. Он понимал мою концепцию, и его сценарий был бесподобен. Потребовались долгие извинения и мольбы, но в конечном итоге его вера в проект взяла верх. Я старательно восстанавливал доверие между нами, потому что знал, вместе мы придумаем, как все это осуществить. Примерно в это же время я привлек к работе Антуана Фукуа, модного режиссера, недавно снявшего Дензела Вашингтона в «Оскароносном тренировочном дне». На мой взгляд, Дензел был единственным, кто мог сыграть сложного и многогранного Фрэнка Лукаса. Дензел проявил живой интерес и согласился на эту роль, поскольку доверял и Антуану, и мне. Впервые мы встретились, когда он только начинал и еще не был суперзвездой. Но с одной оговоркой. Будучи человеком со стойкими моральными принципами, Дензел поставил условие. Его герой должен оказаться в тюрьме. Он чувствовал, что зрителям нужно увидеть, как Фрэнк расплачивается за свою жестокую преступную деятельность. Кроме того, в тюрьме Фрэнк искупает свою вину, сотрудничая с властями, что приводит к самому масштабному подавлению коррупции в истории Департамента полиции Нью-Йорка. «Гангстер» — это фильм для двух актеров, так как в нем две ключевые роли. Еще одним героем фильма является Ричи Робертс, принципиальный и решительный окружной прокурор, который в конечном итоге сокрушает Фрэнка Лукаса, а позже, занявшись частной практикой, по иронии судьбы становится его адвокатом. Между Фрэнком и Ричи завязывается дружба. Я обратился к Бенисио Дель Торо. Выбор был не самым очевидным. Ричи — нью-йоркский еврей, а Бенисио — пуэрториканец. Но он настолько сильный и убедительный актер, что мне это показалось правильным творческим ходом. Теперь я строил работу над фильмом со Стивом, Антуаном и двумя суперзвездами. Казалось, все срослось. Но потом, всего за 4 недели до начала съемок, студия неожиданно уволила Антуана. Из-за потраченных на подготовку к съемкам 35 миллионов долларов, включая расходы на реквизит и соответствующую времени одежду, Universal Pictures сочли его безответственным в финансовом отношении. Они не желали знать, какими будут затраты после начала производства, и чтобы не нести дальнейшие убытки, решили положить фильм на полку. Узнав об этом, я пришел в ужас и направился прямиком к руководителю студии, который вежливо сказал мне: «Брайан, мы тебя обожаем, но больше никогда не произноси при нас слово «гангстер».» Тем вечером меня переполняла боль. В этом фильме мне нравилось все: эпоха, музыка, находчивость Фрэнка, универсальная тема выживания и достижения успеха наперекор всему. Это был фильм не только о гангстере, но и об американской мечте. Смириться с тем, что его невозможно снять, было сложно. На следующее утро, встав под душ, я сказал себе: «Эта история глубоко тронула меня. Я верю в этот фильм. Стив и Ник тоже верят в этот фильм и рассчитывают на меня. Сегодня я перезапущу «Гангстера», и неважно, что говорят на студии. Я найду людей, которые мне нужны, и уговорю их». Я понятия не имел, как это сделать, но знал, что смогу. 20 лет назад я был достаточно настойчив, чтобы снять «Всплеск», невозможный фильм о русалках. И от этого фильма я так легко не отступлюсь. 3 недели спустя, по счастливой случайности, я оказался на голливудской вечеринке, где был Ридли Скотт. Увидев его издали, я сразу же направился к нему. Остановился, глубоко вздохнул и посмотрел ему в глаза. «Ридли, я помню, что ты уже несколько раз отказывался снимать «Гангстера». Но прошу тебя, прочитай сценарий еще раз. Пожалуйста». К моему удивлению, он согласился. И что-то в его взгляде заставило меня поверить, что на этот раз все сложится иначе. Я был полон надежд и вовсю размышлял над фильмом. Когда же Ридли уже позвонит? Больше я ни о чем не мог думать. Прошла неделя, и, наконец, раздался звонок. «Я сделаю это. Я сниму фильм», — сказал Ридли. «Как ты думаешь, твой друг Дензел вернется?» 100%, — ответил я. Конечно, я не знал наверняка, но мне нужно было сказать это. Так же, как нужно было верить, что Дензел согласится. На кону было все. Я немедленно отправился на встречу с Дензелом. Он уважал Ридли, а кроме того, сотрудничал с его покойным братом, Тони Скоттом. Но что самое главное, он все еще верил в видение этого фильма. Дензел вернулся в проект, и теперь мне нужен был актер на роль Ричи Робертса, так как Бенисио был занят в другой картине. Кто обладал таким же творческим потенциалом? Рассел Кроу. Во время работы над «Играми разума» у нас сложились отношения, основанные на глубоком взаимном уважении. Я знал, что у него получится невероятный Ричи. Но убедить его — это была уже другая история. Ведь роль Ричи Робертса в «Гангстере» далеко не такая же выдающаяся, как главные роли в «Играх разума» или «Гладиаторе». Мы с Расселом встретились, чтобы обсудить роль. Он уже прочитал сценарий, поэтому пристально посмотрел на меня и сказал: «Персонаж не развит, сейчас он пустышка». Я не был удивлен. Рассел не только умен и начитан, но и невероятно по-житейски мудр. В своем стремлении сделать фильм лучше он всегда был дотошен. «Мы докрутим его», — сказал я. «Я все для этого сделаю. Поверь, я направлю на это все свои ресурсы, всю энергию и время, и выполню обещание». Я поделился с Расселом своим видением и верой в историю. А затем пообещал, что Стив Зеллиан поработает над созданием диалогов и персонажа, в которого он поверит. Это был большой риск. Просить Рассела согласиться на роль до того, как она станет для него приемлемой. Но раз он сказал «да», значит, верил мне. Это доверие я строил с первого нашего совместного проекта. Теперь на главных мужских ролях у нас были Дензел и Рассел, одни из самых уважаемых актеров в индустрии. И в тот самый момент, когда я думал, что можно приступать к съемкам, мы наткнулись на новую загвоздку. На студии есть комитет, который утверждает бюджет фильма. Это разовое мероприятие, не предусматривает никаких переговоров. Они одобрили новую версию «Гангстера» с бюджетом в 112 миллионов долларов. Но Ридли Скотт настаивал на том, что фильм будет стоить 120 миллионов. Мы уже настолько продвинулись, что я не мог позволить небольшой разнице в бюджете сорвать съемки. Я пригласил Ридли к себе в офис. Когда этот сильный, бесстрашный, бескомпромиссный режиссер, не зря его называют генералом, сел на угловой диван, то я вместо того, чтобы сесть рядом, повернувшись в полоборота, как делал обычно, устроился на кофейном столике прямо перед ним. Мы едва не задевали друг друга коленями. Я посмотрел на него и сказал: «Ридли, пожалуйста, выслушай меня. Комитет студии разрешит нам начать только если мы согласимся на 112 миллионов». На этот раз я смог достучаться до него, и он согласился. Наконец-то дело сдвинулось. По иронии судьбы, фильм в итоге обошелся в 120 миллионов. Дав согласие на 112 миллионов, Ридли позже предложил сделать дополнительные кадры. Боссы студии захотели увидеть их в фильме и согласились на больший бюджет. Забавно иногда все складывается. Мы снимали на Манхэттене, и я решил на год перевести всю свою семью в Нью-Йорк, устроить детей в новые школы и все прочее. Я спродюсировал почти сотню фильмов, может, больше, и никогда не делал ради проекта ничего подобного. Раньше я знал, что смогу лучше контролировать съемочный процесс, не делая этого. Но сейчас в проекте были заняты пятеро важных для меня людей — Ник, Стив, Ридли, Дензел и Рассел. И я должен был выполнить наш договор. Постоянно присутствовать в Нью-Йорке значило служить напоминанием об обязательствах, которые мы все приняли на себя ради гангстера. Добиваться своей цели в Голливуде — это как лететь на кукурузнике сквозь туман. Порой ты не видишь, куда летишь, но нужно продолжать двигаться вперед, чтобы добраться до места по возможности целым и невредимым. Работа продюсера непредсказуема. Существовало несметное множество причин, по которым гангстеру не суждено было увидеть свет. Но мы его все же сделали. Картина получила немало номинаций и премий и стала одним из самых кассовых гангстерских фильмов всех времен. Я абсолютно убежден, что гангстер появился на свет благодаря связи между людьми. Я никогда не познакомился бы с Фрэнком Лукасом, если бы не тот ужин в РААС с моим теперь уже давним другом Ником Пиледжи. А Фрэнк никогда не доверил бы ни мне, ни Стиву рассказать свою историю, если бы изначально не проникся доверием к Нику. Я уверен, что не смог бы добиться согласия от Ридли, если бы не его ко мне расположение, возникшее задолго до того, как я вышел на него с предложением, и его вера в Стива как в сценариста. Дензел не согласился бы на роль, если бы не доверял мне и Антуану, и так далее. Благодаря доверию друг другу и стойкой вере в общее видение мы воплотили гангстера в жизнь, несмотря на все трудности, с которыми столкнулись. С одной стороны, никакая деятельность не сравнится с производством фильма. А с другой, думаю, съемки похожи на любое большое начинание. Если директор школы хочет запустить новую программу развития лидерства, ему нужно убедить в своем видении учеников и учителей, чье содействие ему необходимо для ее реализации. Руководитель проекта, придумавший новое приложение, должен четко, со всей страстью и убедительностью донести свое видение продукта до руководства, а затем взаимодействовать с разработчиками, финансистами, маркетологами и менеджерами по продажам, чтобы воплотить проект в жизнь. Владелец ресторана сможет внедрить новую концепцию, только если сам понимает, чего именно хочет добиться. Лишь тогда его идея станет понятна гостю. Когда мой друг Грейден Картер открывал ресторан Waverly Inn в манхэттенском Вест-Виллидже, он представлял себе этакое тусовочное место по соседству. Грейден воплотил свое видение в жизнь, привлекая тех, кто поверил в него, и сочетая их таланты. От креативщиков, таких как шеф-повар и архитектор, которые отвечают за ощущения гостя, до линейного персонала, включая барменов и официантов, которые отвечают за его эмоции, все без исключения прониклись идеей ресторана и работают сообща, чтобы донести ее до посетителей. В какой бы сфере вы ни работали, чтобы претворить идею в жизнь, обычно нужно усилие целой группы. А самые плодотворные усилия предпринимаются, когда члены этой группы объединены общим видением проекта и верой друг в друга.